Изучая все религии, вы найдете, что все старое обычно считается священным. В Индии, например, наши предки имели обыкновение писать на древесной коре. Затем они научились делать бумагу. Но еще и теперь древесная кора считается у нас вещью священной. Когда старые формы посуды для варки пищи были усовершенствованы, формы, вышедшие из употребления, сделали священными. На Западе эта идея сохраняет силу, как и в Индии. Существовавший 9 или 10 тысяч лет назад древний способ добывать огонь трением двух кусков дерева сохраняется еще и теперь. Во время жертвоприношений у азиатской ветви индоарийцев другие способы возжигания огня не употреблялись. Их потомки любят и теперь сохранять огонь, происшедший от молнии, показывая тем самым, что сначала они пользовались этим способом для добывания огня, и только потом научились получать его трением двух кусков дерева.